Моя Москва уже не моя. Я так боюсь встретить тебя. Как мотылёк лечу на маяк. Ты меня знаешь, это да я. Это не любовь, это больно вдвойне. Но я за тобой и твой голос во мне. Это не любовь, и мы как на войне. Но выбора нет. Это не для меня. Я уже не могу молчать. Нужно что-то менять. Это время сказать прощай. Я уеду туда, где большая вода, может быть навсегда. Я уеду жить в Лондон.